Мне не требовалось махать руками и указывать на область, с которой я планировал работать. Нити стихии ринулись вперед, расчищая путь. И без того утрамбованная земля только что не скрипела, превращаясь даже не в камень, в металл. Вот только противиться воле зародыша бога земная твердь не могла. Мы покинули гостеприимную пещеру и, едва прошли несколько десятков метров, ее завалило. Сектанты продолжали работать с подземным миром, трамбуя нижние слои и заполняя землей пустоты. Ради этого, как я понял, были призваны еще несколько серебряных зародышей, чистых, не затронутых поганью древней субстанции. Видимо, бог секты Бахаа призвал Холитон основателя города, работающего со стихией земли. Город перестраивался прямо на наших глазах. Вопрос только в том, что они будут делать с коммуникациями и канализацией. Сейчас вся система оказалась разрушена, как и весь подземный мир. Да и гостиница «Свита Короля» на самом деле досталась не слабо. Ее подземная часть, где находилась кухня и хранилище, тоже исчезла. Сколько сил, чтобы уничтожить нашего спутника? Князь отправился с нами, молча, не предпринимая попыток атаковать. Да и не мог он атаковать, потому что энергия в него не поступала. Не было во втором круге энергии, достойной медного зародыша бога. А делиться источниками с князем я не собирался. Вот даже мысли такой не возникало. Я и так сделал для него слишком много. А искатели, как известно, бесплатно не работают. Старший, моя жизнь отныне ваша. Стану вашим вечным рабом. Только вытащите меня отсюда. Умолкни, приказал я, обращаясь к очередному спасенному. Я решил проложить путь таким образом, чтобы захватить как можно больше выживших демонов. Если небо решило, что они должны жить, кто я такой, чтобы с ним спорить? Только что мне удалось добраться до 10-го демона, и каждый из спасенных твердил одно и то же, словно успели договориться. Бесит. С каждым спасенным морщина между бровями князя становилась все глубже. Демон не понимал, по какой причине человек делает то, что он делает. Не понимал, что нами движет, а также не понимал, каким образом передо мной расступается земля. Как я понял, он обладал вполне сносным духовным зрением. Пусть и не мог держать его на постоянной основе, но долгой медитации ему не требовалось. Достаточно было закрыть глаза и сосредоточиться. Вот это духовное зрение ему и показывало, что никаких нитей стихии от меня не отходит. При этом земля передо мной расступается, а в нашем туннеле постоянно гуляет свежий ветер. Возможно, он мог подумать о сопряжении, но мы свели и даже не думали касаться друг друга. В общем, демон страдал от непонимания, но идти ему навстречу и пояснять, что это не мы такие, это жизнь такая, как-то не хотелось. Всего мне удалось собрать 27 демонов, включая, что интересно, того самого владыку, которого отбросило от руководства преступного мира Холитона. Духовное зрение показывало, что под землей в разных частях города находится еще порядка 12 демонов. Остальные уже погибли, либо от нехватки кислорода, либо от постоянного давления, устраиваемого зародышами бога сверху. Мой коридор, к слову, постоянно засыпало, едва я прекращал вливать в его защиту активную силу. Все оставайтесь на месте, дальше идут только искатели. Велея, избавься от преграды. Сил на то, чтобы самостоятельно вырезать дыру в металле древних, у меня все еще не было. Мне-то и поход дался непросто, каждое движение отдавало неприятными ощущениями и болью в голове. «Разве вы искатель?» Я повернулся к князю, что вздумал идти следом за нами. «Ты смеешь останавливать меня на моих же землях?» Человек, демон, как мне кажется, до сих пор не принял свою новую сущность, оперируя старыми понятиями. Энергии в нем не было, так что даже простого толчка хватило бы на то, чтобы его отбросить. Вот только чтобы толкнуть, требовалось приложить усилия, с чем у меня были определенные проблемы. «Зандр, я все». Довольная Вилия подошла ко мне и взглянула на князя. «Какие-то проблемы. Проследи, чтобы он не пошел за мной. Сама тоже не суйся». Тот, кто делал этот схрон, оказался настоящим маньяком, внутри несколько ловушек. Их нужно обезвредить. «Поняла, никто не пройдет, не переживай», — заверила Вилия, встав посреди коридора. «Или кто-то все же попытается». За такой откровенный вызов 10 лет назад князь превратил бы девушку в пыль без разговоров. Вот только времена и обстоятельства изменились. Наблюдать за немой сценой игры в гляделке между Вилией и лишенным силы князем мне не хотелось, поэтому я отправился вперед, впитывая в себя энергию из охранных артефактов. «Завались в сокровищницу кто-то чужой, Они бы залили все содержимое огнем этапа зародыш Бога. Выжить в нем, конечно, можно, вот только все предметы окажутся безвозвратно утерянными. Лично мне такое не надо, поэтому вначале работа, затем развлечение. Велея, я все, можно входить. Прокричал я, закидывая последние сундуки и стеллажи в пространственную аномалию. Осталось дело за малым, забрать главаря бандитов, его приспешников и двигать прочь из Холитона. Прежде чем ввязываться в активное противостояние с серебряными зародышами бога, мне нужно слетать на болото к аримальным жабам. Требуется абсолютное оружие, много оружия. Если сектанты Бахаа думают, что черная полоса их жизненного пути закончилась, то они глубоко заблуждаются. Она только началась. Глава 19. Зандр, он меня бесит. Возвращайся, иначе я ему что-нибудь сломаю. Все, можешь меня тянуть обратно. Думаю, 10 плевков нам всем на первое время хватит. Жаба явно перетрудилась, плеваться больше не может. Моя проекция вошла в дом и на какое-то время реальный мир отключился. Кажется, впервые за все время после сопряжения мы с Вилей расстались более чем на трое суток. Ровно столько мне потребовалось на то, чтобы попасть в мир людей, слетать с помощью меча и ураганного ветра к болоту, найти аримальную жабу этапа владыка и вынудить ее в меня поплеваться. Последние два плевка оказались настолько слабыми, что у меня были искренние сомнения на их счет. Слабая скорость, низкая плотность кислоты, маленькая площадь поражения. Не было у меня уверенности, что эти два застывшие в пространственной аномалии сгустка сумеют пробить защиту серебряного зародыша бога. Бронзового, возможно, но такого мы свели и теоретически и сами сумеем завалить. В общем, пусть будет, а там как пойдет. Мы выбрались в 10 километрах от города. Как только миновали городскую стену, двигаться оказалось на порядок легче. Всего, с учетом главаря бандитов и его банды, мне удалось вытащить из-под земли 32 демона. Причем последние даже хотели что-то сказать, но присутствие официального зародыша бога их останавливало. Князь решил повременить со своим воскрешением и на какое-то время остался Лондом Кирлом. Вот, собственно, наличие Лонды рядом с нами не позволило главарю взвалить весь груз ответственности за уничтожение подземного мира Холитона на наши плечи. Потому что ничего взвалить я не собирался, выбрав небольшой овражек, чтобы его гарантированно не было видно со стороны города. Если вдруг в нем глазастые демоны появятся, я начал восхождение. Земля расступалась передо мной настолько послушно, что уже через 20 минут неспешного похода все смотрели на меня несколько испуганно. Серебряный владыка не мог делать то, что у меня получалось, как и золотой. Да что там, не каждому зародышу бога была подвластна такая филигранная работа, особенно во втором круге. Энергия понапрасну не расходовалась, четко ложилась туда, куда нужно и, что самое главное, мне удавалось поглощать остатки, высвобождающиеся от заваливающегося позади нас прохода, частично восполняя сопряженное ядро духа. Так что к тому моменту, как мы вышли из-под земли, энергии в нем оставалось едва ли не половина. Дальше каждый сам за себя, объявил я. Все, что мог, я для вас сделал. Вы выжили после атаки зародышей бога, так что теперь имеете второй шанс на жизнь. Не потратьте его на что-то несущественное. Велея, руку. Мы уходим. Искатель, постой. Нужно поговорить. Лонд Кирол обратился ко мне впервые после устроенного в пещере разноса. Кольнуло предчувствие неприятностей, но исходили они не от князя. Взгляд главаря бандитов не предвещал ничего хорошего. Спасенный серебряный владыка уже успел рассказать о том, что мы разграбили сокровищницу, вычистив его до последней пылинки, так что прямо сейчас медный зародыш бога видел во мне причину всех своих неприятностей. Впрочем, так оно и было. Полагаю, если бы мы не вмешались в жизнь Холитона, то ничего бы подобного не произошло. Правда, как всегда, есть одно «но», согласись главарь нам помогать, то нам пришлось бы вставать на защиту подземного мира. Он же посчитал себя самым хитрым и дальновидным демоном этого мира, спихнув работу на искателей. Что же, пришло время пожинать плоды своей недальновидности. «Мне нужна помощь, искатели», — произнес Лонд Кирол. «Искатели бесплатно не работают», — произнес я, повернувшись в сторону Лонда. Велия рядом недовольно засопела, ей тоже не нравилось происходящее, но отказать от прямой просьбы мы не могли. Во всяком случае, должны были ее выслушать. «За оплату можешь не переживать», — заявил князь. «Как насчет знаний? Очень расплывчатое понятие», — не сдавался я. «Информация бывает разная и не всегда она хоть чего-то стоит. Ты знаешь, к кто я такой, могу дать гарантию, что полученная за вашу помощь информация будет куда значительнее тех трат, что вы понесете», — произнес князь, даже не думая набивать себе цену. «Она и так была, на самом деле, запредельной. Я это понимал, а также знал, что лорд Кирол прекрасно понимает, что я понимаю его ценность, потому настолько спокоен». Обещание князя поделиться неким сакральным знанием выглядело настолько заманчивым, что не согласиться на такое у меня права не было. Нужно убраться подальше от Холитона, хотя бы километров на 30-40, после недолгой паузы произнес я. «Здесь мы как на ладони, уйдем, там и поговорим. Мне нужен источник, без энергии техники перемещения мне недоступны. Держите», пришлось делиться несколькими сущностями духа. «Дорогая штука, на самом деле, особенно для второго круга». Подумав, я вытащил еще несколько духовных камней и кристаллов огненной стихии. Если и восстанавливаться, то на максимум. На такую невиданную щедрость князь ничего не сказал. Надеюсь, до него все же дошло, начнись что-то неправильное, я сумею вернуть всю энергию назад. «Не отставайте», — заявил я, после чего мы с Велией неслись сразу на 500 метров вперед. Максимальное расстояние, на которое нас могла отнести техника. Вот только когда мы очутились на месте, духовное зрение показало ошеломительную картину. Князь находился в нескольких километрах перед нами, демонстративно стоя со сложенными руками. Решив показать нашу прыть, я совершенно позабыл о том, что нужно проследить за техникой перемещения высокорангового демона, которая даже по самым приблизительным прикидкам оказалась сильнее нашей в несколько раз. Остановившись, я закрыл глаза и мысленно отмотал время назад, особое внимание уделяя последовательности активации техники. Все же полезно все время держать духовное зрение в активном состоянии. Тот, кто придумал это перемещение, определенно являлся гением, безумным. Техника включала в себя все 256 меридианов и 3 ядра, однако она отвечала не только за перемещение, благодаря ей вокруг тела формировалась энергетическая конструкция, защищающая от пагубного давления воздуха и мелких частичек всего, что может находиться в воздухе. Прыгая на 500 метров, нам с Велией постоянно приходилось поддерживать на себе духовный доспех. Как сопряженной паре это было для нас несложно, но простые идущие к бессмертию существа так не могли, потому что в технике перемещения и духовном доспехе использовались много одинаковых меридианов. Одновременно использовать энергию для двух техник из одного и того же источника невозможно. Таков закон возвышения. Поэтому тот, кто придумал технику перемещения зародышей бога, исходил из принципа максимального комфорта. Не было ни ускорения, ни встречи лицом с чем-то, находящимся в воздухе, не ощущение безумной скорости. Все, что требовалось, четко видеть конечную цель, в которую ты собираешься перемещаться. При этом техника работала по принципу увеличительного стекла, значительно приближая удаленные места. В общем, это была настоящая техника перемещения этапа зародыш бога. Уже одно наличие такой штуки полностью окупало нахождение князя рядом с нами, пусть он даже понятия не имеет о том, что мы оказались такими воришками. Разобравшись, как действует новая техника перемещения, я даже не стал использовать обычное зрение, мне хватало духовного. Не отпуская руку Вели, я активировал новое перемещение, в мгновение ока оказываясь рядом с демоном. Велия позволила себе удивленно оглядеться, она ожидала привычного ощущения скорости и сопротивления воздуха, вместо этого получила какое-то комфортное передвижение. Князь нахмурился, он явно ожидал нас чуть позже. «Продолжаем. Строго по прямой 30 километров. Буду ждать вас там». Духовное зрение показывало холмистую местность, в которой можно сформировать себе подземное убежище. Оставаться на поверхности, когда за нами в любом момент может начаться погоня, не самое правильное действие. Тем более, что кто-то из спасенных запросто может решить, что сдать нас сектантам – не такая и плохая идея. Раз мы осторожничаем, значит скрываемся от управляющего городом племени. Куда-то бежать или спасаться не каждому понравится. Куда проще вернуться в Холитон и рассказать о том, каким образом искатель Зандер вытащил из города целую толпу демонов. Судя по тому, что я видел, минимум 2 демона решили вернуться в город. Небо с ними. Техника перемещения сработала идеально, словно какой-то вариант телепортации. Мы просто исчезли с одного места и очутились в другом. Кажется, я понимаю, каким образом Докровит сбежал от нас в мире людей. Он тоже использовал технику перемещения высокого уровня, Вот только мое духовное зрение не могло проследить за движением энергии внутри Бога. Прыжок на 30-40 километров – вообще не проблема. Главное – видеть место, куда собрался перемещаться. Все остальное вторично. Получается, если я смогу охватить духовным зрением, скажем, весь юг третьего пояса, то смогу перемещаться из одного края пояса в другой за считанные мгновения. Неплохая мотивация для того, чтобы продолжать развиваться. Лонгкирол появился спустя несколько минут. Между каждым использованием техники ему приходилось делать паузу, ожидая, пока меридианы успокоятся. Если бездумно использовать такое перемещение несколько раз подряд, можно с легкостью обнулить меридианы и заполучить огромные проблемы в будущем. Это нам, сопряженным, такие проблемы неведомы. Нашим меридианам ничего не грозит. Князь ничего не сказал по поводу нашей прыти, хотя в его глазах явно читался вопрос о том, каким образом мы очутились здесь раньше него. «Нужно укрыться», — заявил я, делая вид, что все происходящее является чем-то настолько обычным, что обращать на это внимание не стоит. Выбрав ложбинку между двумя холмами, я создал весьма просторную пещеру, в которой с легкостью может поместиться наш дом-телепорт. Наверное, следовало мое творение еще и металлом древних обложить, чтобы сектанты гарантированно нас не нашли, но я не представлял себе ситуации, при которой кто-то додумается проверять землю в чистом поле. Маньяком в части безопасности я точно не был. Оставалось дело за малым, предупредить Лондекерла о том, что будет происходить дальше. Я исчезну на 3 дня. За это время вам нужно четко сформулировать требования, как мы вам должны помочь, а также определиться с оплатой этой помощи. Если и разговаривать, то предметно. Наставник, перетащи меня к князю. Он же сейчас находится в таком состоянии, когда приходится доверять людям, которых никогда прежде не видел. Хочу поговорить с ним, вспомнить о прошлом, обсудить, что он планирует делать и нужна ли ему помощь моей семьи. Это поможет ему определиться как со своими требованиями, так и с тем, что отдавать за нашу помощь. Да и Вилье будет приятнее прожить эти 3 дня вместе со мной, чем с каким-то демоном один на один. Слова Альтаи показались мне настолько разумными, что я без раздумий их воплотил в жизнь. Дом-телепорт формировался всего 5 минут, бесит. Князь смотрел на появление дома безучастно. Он не понимал, что это такое и для чего мы планируем использовать. Может, пунктик у искателей есть такой, что спать нужно только внутри реального жилища, пусть и так странно выглядящего. Однако стоило открыть двери и выпустить Альтаю, как безразличие сошло с лица демона. Кажется, он даже проникся. Во всяком случае, ложбинка между бровей грозила стать похожей на бездонный каньон. «Альтая Рин, наконец», — произнес демон, увидев улыбающуюся девушку. «Ты выросла. Теперь я Альтая Баа», — ответила Альтая. «У меня новая семья, муж, планы на будущее. А вы совсем не изменились, разве что чуть похудели. Зандер сказал, что вы решили называться Лондекерлом. Могу я так вас называть, или лучше по старинке? Лондекерл будет приемлемо», — кивнул демон. Альтая оказалась права. Увидев знакомое лицо, князь испытал некое облегчение. «Теперь доверять нам будет куда проще». 3 дня, — предупредил я и исчез. Мое сознание спряталось в доме, а через какое-то время Эльда открыла двери, выпуская меня в мире людей. Погоня за плевками аримальных жаб началась. И вот, наконец, я вернулся в мир демонов, старательно подавляя ухмылку. Лондекерл проявил максимальную тактичность. Несмотря на то, что он 10 лет находился на алтаре секты Бахаа, испытывая боль, в голову князя не пришла безумная мысль, что он имеет право испытать удовольствие. Тем более, что рядом с ним находятся 2 прекрасные, улыбчивые и готовые на сотрудничество красотки. Однако, если не физически, то морально князь основательно потрепал девушек. Все 3 дня, что я отсутствовал, они говорили. Если Альтае это было только в радость, то Вилью постоянные разговоры утомили уже на 1-й минуте. Моя жена зевала, поглощала в неограниченных количествах чай, пару раз даже умудрилась поспать. Альтая беззастенчиво будила свою наставницу ударом локтя под ребра, возвращая недовольную Вилью к разговорам. 3 дня общения. К моменту, когда я появился в рукотворной пещере, моя жена была готова прикончить всех и каждого. Не помогали даже вкусняшки из кухни артефактора Бурвала. Лек лично сходил в гости в его поместье, чтобы купить для Вилли свежую порцию ароматных булочек. Сам артефактор, к слову, так и не появился. что уже начинало изрядно нервничать его родичей и слуг. Слишком долгое отсутствие пугало всех, особенно клиентов. Да и Вилье это не доставляло радости. Бурвал являлся единственным знакомым нам даосом, который мог восстановить батончик. Мастер, что проживал где-то в центральном регионе, был для нас такой же мифической фигурой, как и сам император. Доступа что к одному, что к другому у нас не было. Так что оставался только Бурвал, но он пропал. Неужели действительно пошел на встречу с главой клана Феникс? Интересный способ перемещения, заметил князь, по достоинству оценив наш дом. За 3 дня демон значительно окреп, прежде всего ментально. Сейчас он действительно выглядел как князь, а не внезапно заполучивший силу медный зародыш бога. Вы определились, какую помощь желаете от нас получить? Ходить вокруг да около, постепенно подбираясь к главной теме, мне не хотелось. Мне необходима встреча князем, отцом Альтай. Для этого нужно проникнуть в центральный дворец, без порталов. Тайна. На этом ваша миссия будет считаться завершенной. Тайна проникнуть в центральный дворец мира демонов, медленно повторил я, после чего посмотрел на Альтаю. Это возможно? Нет, без раздумий ответила девушка. Центральный дворец является самым защищенным местом нашего мира. Над его защитой работали лучшие демоны. Говорят, к системе безопасности приложил руку сам король. О том, что это невозможно, князь знает лучше всех. У него, как представителя первого уровня, должна иметься информация по защитным формациям. Мне прекрасно известно, что просто так в центральный дворец не попасть, легко согласился демон. Вот только это единственный путь, что приведет меня хоть к какому-то результату. Все остальное бесполезно. Отец Альтаи является моим давним другом, поэтому не станет сдавать меня совету 3. Вместе мы обязательно придумаем, каким образом справиться с предателем. То есть бог секты, это не отец Альтаи, верно? На всякий случай уточнил я, заработав неприятный взгляд своей ученицы. Князь лишь кивнул. Не он. Мне нравится, что ты сомневался даже в нем. Правильная предосторожность. Логика мне подсказывает, что задача нереализуемая. Однако какое-то чувство не дает сомневаться в вашем успехе. Причем у меня нет понимания, каким образом вы это достигнете. Я посмотрел на хмурую Вилью. Забавно, но мы оба прекрасно понимали, каким образом можно попасть в центральный дворец из 2-го круга. И вариант, который к этому приводил, Вилье категорически не нравился. Червоточина в рамках 1 мира. Вот только для того, чтобы ее открыть, нам с Вилией придется отправиться в центральный дворец, потому что открыть прокол в пространстве можно только оттуда. Защита не позволит сформировать выход в центральном дворце, но вход – это пожалуйста. Осталось дело за малым – каким-то образом попасть в центральный дворец. Ладно, задача тоже вполне реализуемая – использовать для этого Альтаю, которая притащит нас к нужному месту. Конечно, вопросов оставалось много. Согласится ли отец Альтаи принять своего считающегося погибшим приятеля? Он же должен понимать, что наказание может быть весьма суровым. Согласится ли Фасор Рин отпустить нас, увидев дом-телепорт, хотя и задержать не получится, если только сознание не лишить? И, самый главный вопрос, не сбежится ли во дворец семьи Альтаи вся стража центрального дворца, если внезапно кто-то начнет формировать пробой в пространстве? Огромное количество вопросов, требующих ответов до того, как начинать действовать, однако требования князя вполне реализуемые. Пусть оно и выглядит безумным. Хорошо, мы поняли, что нужно тебе. Теперь вопрос, что ты можешь дать нам? Ты энергетический вампир, не спрашивал, а утверждал Лонд Кирол. Однако, судя по тому, что подсказывает мне память, весьма ограниченный вампир. Я помню не все, что происходило со мной в сознании Лонда Кирола, однако один момент запечатлелся отчетливо, как ты уничтожил Безликого и пытался остановить кислоту, что прожгла несколько подземных уровней Холитона. Ты действовал так, как действует большинство обычных демонов, не используя свою истинную силу. Любая кислота, прежде всего энергия. Истинный вампир может ее поглотить за считанные мгновения, не позволяя причинить хоть каких-то разрушений. Если вы поможете мне попасть в центральный дворец, получишь письмо. В нем будет всего 1 фраза «Обучи его». Это письмо ты отдашь главе школы ярости 2-го круга. Тому, кто в совершенстве овладел навыками поглощения энергии. Он обучит тебя истинной силе энергетических вампиров. Я собирался в гости к хитрому лису и без ваших рекомендаций, ответил я, показывая, что прекрасно знаю, о ком идет речь. Без письма он не станет тебя учить. Ты можешь надавить, как-то заставить, но полноценного обучения не получишь. Потому что глава школы дал клятву обучать только тех, на кого ему укажут князья. Быть энергетическим вампиром, являться источником повышенной опасности для всего мира, являться объектом пристального внимания и целью номер один в любом конфликте. Потому что истинные вампиры способны в одиночку переворачивать историю так, как пожелают. И вы собираетесь даровать эту силу человеку? Не мог удержаться я от провокационного вопроса. Не человеку, искателю. Это большая разница. Тебя ведет твое небо. Оно не позволит тебе использовать эту силу во вред. Что скажешь, искатель? Мы договорились? Нет, ответил я, заработав изумленный взгляд обоих девушек. Лонд Кирол вновь нахмурился, не ожидая от меня отказа. Пришлось пояснять, то, что вы хотите получить, намного превосходит то, что получим мы. Даже если мои навыки энергетического вампира ограничены, они все равно достаточны для того, чтобы выкачивать энергию из медных зародышей бога, пытающихся активно сопротивляться. Да, хитрый лис значительно сильнее меня в этом компоненте. Вот только действительно ли его обучение стоит так дорого? Вы же требуете от нас настоящего чуда. Как князь, вы прекрасно понимаете бесполезность любых стандартных способов проникновения в центральный дворец. Надеетесь на что-то нестандартное. Я запнулся. Нестандартное, нестандартное. Нельзя формировать червоточину в центральном дворце, стража тут же сбежится на всплеск энергии. Или сработает какая-то жуткая защита, что сотрет дворец отца Альтаи вместе со всеми жителями в порошок. Потому что прокол червоточин – это что-то стандартное. Что-то, что могут сформировать другие демоны. Вот только слово «нестандартное» позволило мне натолкнуться на одну крайне интересную мысль, постепенно оформляющуюся в идеальный план. У меня есть возможность притащить Лонда Кирола во дворец отца Альтаи. Как? Пусть это будет секретом от всех, даже от Вели. Ибо как только небо узнает о таком способе, оно обязательно вставит мне палки в колеса очередным своим хитрым испытанием. Пусть устраивает их уже по факту реализации. Значит, мы не сможем договориться? Почему же? Два разумных существа всегда могут договориться, особенно когда один из этих существ когда-то являлся грозным князем, одним из 17. Не стоит напрягаться, мне не нужна ваша тайная информация о причинах, почему князей всегда должно быть 17. Пусть это останется тайной, но вот что мне действительно от вас нужно, так это демонстрация техник. Техник, князь в очередной раз нахмурился и, судя по глазам, даже немного оказался шокирован. Мне все же удалось достать его. Техник, я снабжу вас духовными камнями, кристаллами стихии и сущностями духа в таком количестве, в котором необходимо. Все, что от вас требуется, демонстрация силы. Понимаю, что силу золотого зародыша бога увидеть не получится, но уверен, что и сила медного зародыша бога меня изрядно поразит и оставит неизгладимое впечатление. Покажите мне все, на что вы способны. Усиление, защита, атака, полеты, перемещение. То, о чем я даже не подозреваю. Покажите мне силу настоящего князя и, вместе с рекомендательным письмом главе школы ярости, это будет считаться достойной платой за совершение невозможного. Демонстрация с пояснением того, что вы делаете, переезд в центральный дворец, рекомендательное письмо. Я согласен на такую последовательность. Она меня полностью устраивает. Не понимаю, князь задумался, явно не осознавая, в чем здесь подвох. Демонстрация техник, да еще и полным доступом к ресурсам, звучит как откровенная глупость. Вот только на безумцев мы не похожи. Значит, что-то хотим вынести из этой демонстрации. Но что, что может дать серебряному владыке лицезрение техник медного зародыша бога, кроме страха перед чужой силой? Я с трудом гасил довольную ухмылку, глядя на задумавшегося князя и прекрасно понимал, что отказать он не сможет. Потому что ему это не будет ровным счетом ничего стоить, я помогу восстановить энергию. Мне же, а да. Мне и Герлону эта демонстрация нужна как воздух, ибо пришло время становиться сильными. Глава 20. Что-то случилось. Велия повернулась ко мне лицом, требуя ответа. Батончик остановился в 35 километрах от Холитона и двигаться в город мне, если честно, не очень хотелось. Причем дело не в странном энергетическом куполе, накрывшем всю столицу второго круга. Не в том, что исследовательские артефакты работали на полную мощность, выбрасывая свои ауры на 10 километров. Причина была куда более масштабней. Холитон заявился бог секты Бахаа. Такого огромного ядра духа видеть мне еще не приходилось. Казалось, оно поглотило все ядра, создавая нечто новое. Еще чуть-чуть и вся эта конструкция превратится во что-то невероятное, позволяющее работать с энергией на совершенно других уровнях. Когда к нам прибыл Докровит, его энергетическая структура осталась для меня загадкой. Он, как мне кажется, закрылся особой техникой, что-то наподобие той, что используют безымянные или безликие. Здесь же никто закрываться не собирался, что позволило мне воочию увидеть истинную силу золотого зародыша Бога. Она ужасала даже через духовное зрение. Мало того, когда я пристально начал смотреть на этого демона, он как-то странно себя повел. Замерев, словно что-то почувствовав, демон повернулся в нашу сторону и поднял голову, словно пытался что-то рассмотреть далеко на горизонте. Во все стороны от бога секты Бахаа пошла волна чистой энергии, похожая на исследовательскую ауру, только не распыленную, а направленную, работающую в определенном секторе. За счет этой ограниченности аура пробивала не на 10 километров, как стандартные артефакты на городских воротах, а сразу на 30. Невероятное расстояние для любого идущего к бессмертию существа. Не находись мы чуть дальше, нас бы обязательно зацепило. Дождавшись, когда энергия вернется обратно, бог секты Бахаа покачал головой, словно прогоняя наваждение. Усугублять ситуацию я не стал и прекратил пристально рассматривать демона. Не хватало, чтобы он ринулся в погоню, ведомый лишь одним предчувствием. Бог секты явился не один, вместе с ним в Холитон прибыла основательная группа поддержки, 10 серебряных зародышей бога. Это кроме тех, кто уже находился в столице второго круга. Складывалось ощущение, что сектанты пригнали сюда всех высокоранговых демонов, чтобы найти главную цель. Два освобожденных нами демона тоже были в городе и, судя по тому, как ими занимались, уже 300 раз пожалели о том, что вздумали вернуться в Холитон. Дознаватели не знали жалости. Видимо, бог секты Бахаа поставил четкую задачу узнать о нас как можно больше. Конечно, в теории можно было прыгнуть прямо к демону и ударить его плевком римальной жабы, вот только мне такой способ самоубийства не нравился. Небу вряд ли понравится, если мы умрем и не выполним главную задачу, избавить оба мира от сектантов. «В Холитон нам сейчас нельзя», — ответил я. «Там сейчас вся верхушка секты Бахаа от мира демонов. Ты так говоришь, словно еще существует верхушка из мира людей», — заявил сидящий на втором ряду сидений Лонд Кирол. «У секты Бахаа два бога», — подтвердил я. «Один из них прямо сейчас находится в Холитоне, второй в мире людей, являясь главным советником главы клана Феникс, а по совместительству его женой, верной подругой и, как мне кажется, полноценным даосом этапа бог. Правда, в клане нельзя иметь двух богов, но советницу Дилайлу, на мой взгляд, это не останавливает. Ее вообще ничто не останавливает. Наставник, не стоит бросаться неподтвержденными данными, Альтая решила выступить в качестве источника занудства. Ты не знаешь наверняка, что советница Дилайла является богом секты. Да, она помогла пленить Герлона, готовила Дарну Фен, по словам красноволосой, к подарку богу секты из мира демонов. Все остальное лишь твои домысли и пустые разговоры. Вот так голословно обвинять жену главы клана в том, что она является богом секты Бахаа, неправильно. Нужна фактура, какие-то основания, что угодно, кроме твоих умозаключений. Герлон, ты еще в мире демонов? Что хотел? Нужен портал для Альтай. Тот, что находится неподалеку от нас, недоступен. Ей нужно в срочном порядке поговорить с отцом и дядей. Наставник, что началось-то? Хорошо же сидели. Возмутилась зеленоволосая. Альтая, в дом. Потребовал Герлон. Дочь князя недовольно засопела, но подчинилась. Как только она вошла в дом, я даже обернулся, чтобы своими глазами увидеть процесс переноса. Вначале девушка замерла, словно ее парализовало. Как только Герлон извлек дом из аномалии, тело Альтаи растаяло как дым на ветру. Выглядело все красочно и настолько загадочно, что князь не выдержал. «У вас слишком много тайной возможностей для простых искателей. Кто вам сказал, что мы простые искатели?» Искренне удивился я. «Простые искатели князей в центральный дворец не таскают и по миру демонов свободно не разъезжают. Все, выдвигаемся. Чем больше расстояние между нами и Холитоном, тем спокойнее у меня на душе. Не нравится мне концентрация высокоранговых сектантов на единицу площади. Есть подозрение, что они прибыли в Холитон, чтобы начать наши поиски. Слишком тщательно работают дознаватели. Лонд Кирол умел делать правильные выводы. Я видел, как он сформировал технику исследования, чем-то похожую на ту, что использовал бог секты Бахаа, но медному зародышу бога удалось отправить свою энергию только на 10 километров. Никакого города здесь, конечно же, не было. Холитон располагался в 35 километрах от нас. Делать выводы князь умел. Существа его уровня не могли добраться до таких высот без способности анализировать информацию. В чем-то я прекрасно понимал его задумчивый взгляд, который он периодически бросал на меня и Вилью. Как ни крути, но с нами действительно связано слишком много странностей, обосновать которые простым сопряжением не получится. Да и небо с ним. Я оказался прав на все 100%. Как только мы отъехали на 10 километров, оставив Холитона и его жителей где-то позади, в мое духовное зрение ворвался один из серебряных зародышей бога. Причем далеко не самый простой, тот, кого можно было по праву считать доверенным лицом бога секты. Именно этот демон явился в Холитон, именно этот демон был ответственен за уничтожение подземного мира столицы второго круга. Видимо, князь-сектант все же не смирился со своими ощущениями и отправил верного слугу в том направлении, откуда чувствовалась угроза. Демон двигался зигзагами, покрывая за раз огромную площадь и, оказываясь в новом месте, формировал 10-километровую энергетическую поисковую технику. Энергия уходила в колоссальных количествах, но сектанта это не останавливало. В его руках яркими лучами мерцало похожее на Иорис солнце, точно такое же, какое я уже убрал в пространственную аномалию. Бог секты Бахаа снабдил своего верного слугу осколком первородной души. Даже интересно, этот предмет из этого или из нашего мира? Так, не о том я думаю, за нами отправился опасный противник и, если верить разуму, сумеет догнать примерно через полчаса, максимум. Слишком уверенно и слишком скрупулезно действует сектант, выполняющий приказ своего господина. Интересно, остальные зародыши бога тоже отправились по своим сторонам? Два пленника, которых допрашивали, понятия не имели, какое направление мы в итоге выбрали. Они могли рассказать только о месте, из которого мы выбрались из-под земли. Впрочем, как и то, что работа с землей была для меня весьма простой и не вызывала проблем. Что опять, недовольно покосилась на меня Вилея, когда батончик остановился. Серебряный зародыш бога найдет нас максимум через полчаса. Будем прятаться. В голосе Вилеи появились недовольные нотки. Прятаться моя жена не любила. Умела, практиковала, но не любила. С чего вдруг? Сектанты ничего не знают о том, что Лонд Кирол вернул себе память. Для них это по-прежнему весьма ценная добыча, которая позволит возвысить своего господина до нужных высот. Значит, убивать нас, если и будут, то лишь после того, как потерявший разум князь окажется в их руках. Но, как мне кажется, нужно перестраховаться и сформировать полость из металла древних. Согласна. На лице Вилли появилась довольная улыбка. Муж не собирается убегать, все остальное ее не волновало. Я правильно понимаю, что два серебряных владыки решили дать бой серебряному зародышу бога, уточнил Лонд Кирол. Демон явно сомневался в нашем адекватном психическом состоянии, ибо формулировка, которую он использовал, не подразумевала под собой даже намека на борьбу. Да что там, являясь мы медными зародышами бога и обладая всеми техниками, что нам продемонстрировал князь, все равно все наши потуги были бы бесполезны. Слишком огромна разница в возвышении между двумя рангами этапа зародыша бога. Вот только что-либо пояснять демону я не собирался. Назовем это тайной искателей, очередной. И да, техниками отныне мы обладаем, но демонстрировать их Лонду Киролу не станем. Не нужно давать ему лишний повод записывать нас во враги, ибо некоторые атакующие техники явно носили характер личные или тайные. Вскоре все увидите сами. Я сформировал небольшую яму, которую мы свели и довольно шустро обложили пластинами из металла древних. Не самая надежная защита, но она нужна нам всего на несколько мгновений, для того, чтобы пережить первую атаку демона. Потом будем разбираться со всем остальным. Прыгающий по округе сектант обнаружил нас спустя 20 минут. Мы даже чай нормально выпить не успели. Прыгнув в очередную точку, серебряный зародыш бога активировал поисковую ауру, которая, наконец-то, принесла ему результат. Два серебряных владыки и один медный зародыш бога. Насколько я видел, за один раз демон мог прыгать не более 2 километров, а после каждого прыжка ему требовалась пауза. Все же сжигать собственные меридианы он не желал. Готовность 30 секунд, предупредил я, убирая все предметы в хранилище. Все помнят свои роли, важно сыграть все правильно, иначе сектант начнет нас убивать. Велия, да поняла я все, огрызнулась моя жена. Ей не нравилось, что наша жизнь зависит от воли противника и того, захочется ему с нами говорить или нет. Если я ошибся, и бог секты Бахаа приказал уничтожить нас при обнаружении, то последует незамедлительный удар какой-то особо опасной техникой. Для этого, собственно, я ямку и сформировал, готовясь в любой момент выпустить крышку и заблокировать чужую технику. Поглотить силу серебряного зародыша бога я не рассчитывал. Начни я такое, меня просто сожжет. Так что единственный вариант, при котором мы можем выжить, прятаться в ямке, обложенной металлом древних. Даже сбежать, на самом деле, не получится. Дом-телепорт все еще проходил воплощение рядом с Герлоном. Он в километре, предупредил я, готовясь к удару. Сектант не спешил. Он еще несколько раз использовал поисковый артефакт, словно проверяя, где мы, после чего остановился. Судя по всему, восстанавливал энергию и охлаждал меридианы. Все же через них прошло слишком много энергии за короткий промежуток времени. Если напасть прямо сейчас и ввязаться в бой с непонятными искателями, можно натолкнуться на перегрузку и обнуление. Конечно, против медных зародышей бога хватит простых артефактов, но сектант не желал рисковать. Он не для того дошел до таких высот, чтобы погибнуть в случайной драке с незнакомым противником. Никакого риска или геройства. Оказывается, как все же неприятно ждать атаки сильного противника. Сектант не спешил. Причем настолько, что Альтая уже появилась рядом с Герлоном и на полном ходу мчалась к порталу, периодически поглядывая в сторону библиотеки. Забавно, но Герлон оказался в школе Синего Лотоса второго круга. Там, где когда-то мы с Велией обучались, а Альтая жаждала добраться до истинной истории Дамарин. Странная возня с наставницей Эйрин, о которой Герлон ничего не говорил, привела его во второй круг и, как я понял, никто особо не возражал. Смотрители портала, к примеру, даже не думали отправлять Герлона в центральный дворец мира демонов. Все произошло, как всегда, слишком быстро, чтобы у меня была возможность хоть как-то отреагировать. Убедившись, что его меридианы остыли достаточно, чтобы пропустить через себя еще одну прорву энергии, сектант начал действовать. Недолго думая, он очутился буквально в нескольких шагах от нас, активировав технику сдерживания. Это такой аналог паралича, когда противник утрачивает возможность двигаться, но не теряет сознание. В нашем арсенале такое уже тоже имелось, князь продемонстрировал. Плохо, что действовала техника только на тех, кто был слабее в возвышении. Даже на одноранговых, идущих к бессмертию, она не подействует, ибо замыкалась на ядро духа Создателя. В руках появившегося рядом с нами сектанта возник артефакт арбалет, что он направил в нашу сторону. Видимо, демон не понимал наш истинный этап возвышения и решил действовать наверняка. Вдруг мы серебряные зародыши бога? Такое тоже нельзя исключать, ситуации бывают разными. Однако артефакт использовать не пришлось, мы превратились в неподвижные статуи. Все трое, никому даже ничего играть не пришлось. Небо, вся подготовка на смарку. И все, как-то разочарованно произнес сектант. Это был крупный мужчина средних лет с такой забавной черной бородкой, что я даже порадовался, что не могу улыбаться. Наверное, демон хотел, чтобы она была густой и могучей, но получилось что-то довольно редкое и со слабыми волосами. Но самым необычным оказалось выражение лица демона. Складывалось ощущение, что он немного не в себе. Глаза на выкате и оттопыренная нижняя губа создавали ощущение безумия. Хотя безумным демон не был, скорее наоборот. Сильный, страшный и крайне опасный противник. И кто же ты на самом деле? Сектант неторопливой походкой пошел в мою сторону, делая невозможным использование плевка аримальной жабы. Мне не хотелось портить свою одежду, капли кислоты точно на нее попадут. Демон подошел ко мне вплотную и положил руку на грудь, активируя еще одну технику исследования. Хорошо, что я смотрел перед собой, мне удалось увидеть невероятное удивление в его огромных глазах. Вертикальные зрачки настолько расширились, что, казалось, полностью забили глаза. Серебряный владыка, ты всего лишь серебряный владыка, постой, быть такого не может. Получается, ты всем управляешь? Вопрос адресовался Велии. Демон не поленился и подошел к моей жене. Проекция Велии в аномалии бесновалась, сектант действовал точно так же, как и со мной. Он положил руку ей на грудь. Заботиться о чувствах пленников он не собирался. Серебряный владыка, Послышался ошарашенный голос. «Так, это уже становится интересней. Может, ты тоже серебряный владыка?» Дальше пришлось смотреть духовным зрением. Сектант подошел к Лонду Киролу и исследовал еще и его. Медный зародыш бога. Хоть что-то стандартное. Неужели все дело в артефактах? Очень интересно. Что же, давайте поговорим. Сектант подошел к нам и сорвал пространственные кошельки, что висели у нас с Велией на поясах. Мало того, демона это не удовлетворило, и он, невзирая на весь свой великий ранг, ощупал вначале меня, а затем Велию, выискивая тайные артефакты. Наткнувшись на шкатулку, что висела на поясе моей жены, демон нахмурился. Он прекрасно знал, для чего используют такие хранилища. Еще один плюс в то, что убивать нас сразу не будут. Координаторы червоточин появлялись в этом мире слишком редко, чтобы ими вот так просто разбрасываться. Проверив нас на предмет скрытых артефактов, сектант приступил к третьей фазе своего действа. Он нацепил нам с Велией блокирующие техники браслеты, окончательно превращая нас в бесполезные куски мяса. Так, во всяком случае, задумывалось. Вот теперь можно и поговорить. Сектант не ухмылялся, просто констатировал факт. Блокирующая техника слетела с нас с Велией, но особой выгоды это не принесло. Мы действительно превратились в два безвольных и бесполезных тела. Для начала я хочу узнать, каким образом вам удалось выжить в Холитоне. «Ты кто такой вообще?» – спросил я, пытаясь подняться на ноги. Получилось на удивление великолепно. Блокирующий техники металл каким-то образом синхронизировал мое тело с разумом, вновь вернув прежний контроль. «Нужно будет взять на заметку. Твоя смерть, искатель», – в голосе сектанта отсутствовал пафос. «Вновь только факты. И лишь от моей воли зависит, насколько легкой она будет. Пойдешь навстречу и избавишь меня от необходимости обращаться к дознавателям, заслужишь быструю и безболезненную смерть. Начнешь сопротивляться или кривляться, отправишься на алтарь, где проведешь остаток своей никчемной жизни. Наши мастера постараются сделать так, чтобы и у тебя, и у твоей жены этот остаток был максимально долгим. Чтобы вы испытали на себе всю боль, какая только возможна в этом мире, даруя моему господину величие. Ты знаешь, о чем идет речь, искатель. Это видно по глазам. Желаешь сопротивляться? Да, доставь мне такое удовольствие. Даже забавно будет, на каком часе работы наших мастеров ты сломаешься. Обожаю смотреть на то, как ломают сильных, как они осознают всю безысходность ситуации, всю свою беспомощность, всю нашу силу, как они теряют надежду. О, этот прекрасный момент потери надежды. Обожаю его. Огонь в глазах гаснет, сменяясь ужасом и страхом. Это то, что тебя ждет, искатель. Это то, чего ты можешь избежать, если начнешь сотрудничать. Больной ублюдок, выпалила Велия и захрипела от боли, когда сектант обратил на нее внимание. Ты же демон, верно? Когда мы закончим, я отдам приказ притащить к алтарю твоих родных, всех до единого. После чего заставлю смотреть, как они один за другим будут отдавать свои никчемные жизни ради нашего величия, проклиная тот день, когда ты родилась. Ты пойдешь последней. Ее племя придется бить по своим. Ее приемным отцом является Шанри. Шанри, удивился демон. Велия перестала хрипеть и рухнула на землю, облокотившись руками. Расположение было настолько идеальным, что капли не должны были попасть на нашу одежду, но я медлил. Информация в нашем мире стоит дорого, особенно информация такого рода. На лице сектанта появилось странное выражение, словно его заставили говорить о каких-то отбросах. Значит, этот пройдоха и здесь наследил, всегда знал, что работать с ним нельзя. Ничего, появится отличный повод наконец-то избавиться от этого балласта раз и навсегда. Он не является сектантом, искренне удивился я, услышав неожиданные слова демона. «Здесь вопросы задаю я», — резко произнес демон. «Чем, на самом деле?» — ответил. «Шанри не является сектантом. Мало того, помощник бога секты считает Шанри пройдохой и хитрецом, умудряющимся во всем заполучить свою выгоду. Тем, кто обманул секту Бахаа, у тебя есть последняя возможность заполучить безболезненную смерть, искатель. Каким образом тебе удалось выжить?» Договорить демон не сумел. «Плохо, когда теряешь бдительность и начинаешь чувствовать себя хозяином положения. Изначально сектант относился к нам с максимальной предосторожностью. Заблокировал, проверил, забрал пространственные кошельки, нацепил блокирующие техники металлу. Вот только потом расслабился и прекратил вливать в свою защиту огромные пласты энергии. Прощать такое лично я не собирался. Выяснив весьма интересную информацию по поводу Шанари, которого теперь, может быть, даже не придется уничтожать, я дождался момента, когда сектант отойдет от Вилли и нанес удар, бил сверху, чтобы гарантированно попасть в голову. Не хватало, чтобы серебряный зародыш бога, увидев дыру в своей груди, жахнул перед смертью чем-то опасным. В качестве оружия использовал первый, самый сильный и мощный плевок аримальной жабы. Концентрированная кислота даже не заметила защиты серебряного зародыша бога, пронзив того насквозь. Блокирующая техника мгновенно испарилась, поддерживать ее было больше некому. Лонд Кирол рванул к сектанту, чтобы забрать пространственный кошелек, но не успел буквально на мгновение, тело демона исчезло. «Это наша добыча», — заявил я, поймав недовольный взгляд нашего спутника. «В его хранилище могут находиться мои вещи. Прошло 10 лет, все вещи либо давно проданы, либо отданы другим. В любом случае, это наша добыча. Наверное, дело могло принять нежелательный оборот». Но тут отчиталась Альтая. «Зандр, я дома». Поговорила с отцом, он готов встретиться с князем и даровать тому убежище. Но отец тоже не представляет, каким образом притащить Лонда в наш дом. Сам отец не может покинуть центральный дворец. Он является кандидатом в совет трех, за каждым его передвижением вне дворца внимательно следят конкуренты. Это большая политика и рисковать своим именем отец не станет. Внутри нашего дома он может гарантировать безопасность и укрытие. Вне стен он бессилен. Найди скрытую область, где можно воплотить дом. После чего по моей команде воплощая его у себя, приказал я, после чего начал формировать дом-телепорт неподалеку от нас. Пустое жилище сформировалось настолько быстро, что мне хотелось орать от непонимания. Потребовалось всего несколько секунд. Лонд Кирол какое-то время недовольно на нас смотрел, словно решая, нападать или нет, но, тем не менее, не стал отказывать в небольшой помощи. Он разорвал блокирующие техники металл. «Забирайтесь», — потребовал я, открывая дверь и отходя в сторону. Князь смерил дом недоверчивым взглядом. Пришлось пояснять. «Отец Альтай уже осведомлен о том, что вы живы и готов с вами встретиться. Вам нужно попасть в центральный дворец. Единственный способ – через этот дом». «Зандр», – Вилия с недоумением посмотрела на меня. «А как ты собрался его перетаскивать? Живые предметы нельзя помещать в пространственную аномалию». «Нельзя», – подтвердил я. «Вот только этот дом для нашего хранилища является цельным объектом со своей временной аномалией. Есть у меня теория, пока еще не подтвержденная, что помещенные внутрь дома живые объекты переходят в специфическое состояние, отличное от жизни. Даже не спрашивай, что это значит. Просто мысли вслух. Пока не проверим, не узнаем». Князь сомневался недолго. Он вошел внутри. Как только двери закрылись, я начал натягивать на дом вход в пространственную аномалию. Шло туго, но так было всегда, когда приходилось работать с огромными объектами. В аномалию попала крыша, затем стены, фундаменты, наконец, проход схлопнулся, отправляя в наше хранилище жилище древних. Хотя, как мне все больше начинает казаться, некое устройство древних, замаскированное под обычный дом. «Альтая, вытаскивай!» Только что не закричал я. Девушка кивнула и дом исчез, чтобы начать воплощаться где-то в другом месте этого мира. Время начало тянуться, как тугая резина. Я не находил себе места, вместо того, чтобы протестировать процесс перемещения живых существ на каких-нибудь низших демонах, я начал сразу с князя. Чего мелочиться? Если и умрет, то эффектно и красочно, как и подобает существу такого уровня. Альтая сказала, что дом формируется крайне медленно и, по ее оценке, потребуется не меньше 6 часов, чтобы он полностью оформился. Что будет в этот момент с князем, непонятно. Может, он там с ума сходит от боли, или умер давно и его холодное тело окажется для отца Альтаи некрасивым сюрпризом. Вариантов, на самом деле, много, и не все они мне нравятся. Да что там, мне нравится только один, когда все останутся живые и разумные. Все остальное – провал. Получилось. Восторженный вопль Альтаи едва всех не оглушил. Проекция нашей ученицы радостно прыгала, словно не верила своему счастью. «Наставник, получилось. Князь попал в наш дом живой и здоровый. Дядя сказал, что у него к тебе есть много вопросов и я никуда не уйду, пока ты не появишься во дворце. Так, дом я в хранилище вернула. Лек, тащи меня. Это надо же, дожила. Родной дядя мне условия начал ставить. Постой, для начала найти Лонда Кирла и возьми у него записку. Сегодня я узнал крайне неприятную вещь. Сражаться против зародышей бога высоких рангов я не могу. Мне нужна дополнительная сила, и я знаю демона, который может эту силу мне дать. Но для этого мне требуется разрешение князя. Так что какое-то время тебе придется побыть в гостях у отца. Без записки забирать тебя нельзя. Альтая кивнула, и на моем лице появилась довольная ухмылка. Война с сектой Бахаа начала набирать обороты. Кстати, а что там с нашим трофейным пространственным кошельком? Вдруг там есть что-то интересное? Как говорит Вилея, нам надо, всегда надо. Кажется, пока искателей переименовывать. Нуждающиеся. Отличное название для тех, кто желает очистить оба мира от сектантской заразы.